Явился удивленный вызовом Мефрес. Намарх рассказал ему об убийстве ребенка и о том, что полицейский офицер не решается повторить показания свидетелей. «А свидетели есть?» — спросил верховный жрец. «Ожидают твоего приказа, святой отец». Ввели привратника Сары. «Ты знаешь, — спросил намарх, — что ребенок твоей госпожи убит?» Человек грохнулся наземь. «Я даже видел честные останки младенца, которого ударили о стену и удерживал нашу госпожу, когда она с криком бросилась в сад». «Когда это случилось?» «Сегодня после полуночи. Сейчас же после прихода к нашей госпоже царевич», — ответил привратник. «Как? Значит, царевич был ночью у вашей госпожи?» — спросил Мефрес. «Странно», — шепнул он намарху. Вторым свидетелем была кухарка Сары, третьим — прислужница. Обе утверждали, что после полуночи царевич поднялся в комнату их госпожи. Он пробыл там недолго, потом выскочил в сад, а вслед за ним с ужасным криком выбежала Сара. «Но ведь царевич всю ночь не выходил из своей спальни во дворце», — сказал намарх. Полицейский офицер покачал головой и заявил, что в прихожей ожидает несколько человек из дворцовой прислуги. Их позвали. Из вопросов, заданных Мефресом, выяснилось, что наследник не спал во дворце. Он покинул свою спальню до полуночи и ушел в сад. Вернулся он с первой побудкой. Когда увели свидетелей, и оба сановника остались одни, намарх со стоном бросился на пол и заявил Мефресу, что тяжело болен и готов скорее лишиться жизни, чем вести следствие. Верховный жрец был чрезвычайно бледен и взволнован. Он возразил, однако, что дело необходимо расследовать, и именем фараона приказал намарху отправиться вместе с ним к жилищу Сары. Досада наследника была недалеко, и оба сановника скоро прибыли на место преступления.